Глава 10. Что за ним идут, Никитич заметил почти сразу. Человек никогда не бывает абсолютно одинок, тем более в гигантском городе на холмах, размышлял он, делая пересадку на Китай-городе. Пересаживаться на этой станции метро одно удовольствие. Перешел на другую сторону платформы и уже поменял линию. Едешь не на Кузнецкий мост, место людное и торговое, а на элегантное, располагающее к уединению, чистые пруды. Оставив машину на Садовом кольце, Никитя решил посетить магазин «Книжный мир», который теперь называется «Библиоглобус». Хотел посмотреть что-нибудь по монгольской культуре. Путь его пролегал через Китай-город. Николаша, как уже упоминалось, любил там назначать свидания девушкам в очках, а Никитий проверять, нет ли за ним слежки. Как раз этим он сейчас и занимался. Занимался скорее машинально, по привычке, чтобы не растерять навыки, без расчета на то, что кто-то им интересуется. Но вдруг увидел, за ним идут. Никитий Никитович Челюскин удивился. По его разумению, несколько, не менее трех, организации могут проявить пристальное внимание к его персоне, но только не в это время и не в таком месте. Первая из них уже все проверила и вряд ли скоро напомнит о себе. Другая пока не знает места расположения Челюскина. Оно будет ей известно лишь через полгода. Третья же не станет ходить вокруг да около. Просто грохнет, перешагнет и пойдет дальше развалистой походкой. То есть вести Никите и старых знакомых сейчас некому. Получается, что завелись в его жизни какие-то новые любопытные. И кто они еще, предстоит выяснить. За Никитием тащились двое. Толстый и тонкий. Строго говоря, были они одной комплекции. Но как-то нужно же их поименовать. Толстый имел рост выше 180, крепкое телосложение и необъятные щеки. Вообще, большие щеки характерны наравне с широкой задницей, черта жителей нашей страны. Тонкий тоже был рослый крепыш, но щеки его казались не в пример жиже, чем у первого. За Никитием они шли как торговки по базару. Шагали по-хозяйски, не стесняясь, не ставя Никите ни в грош. «Какие-то лопухи», — подумал он, — «вряд ли серьезные конторы. Отставные прапорщики, что ли, или уголовники?» Уходить от них Челюскин не стал. Пусть походят, узнают то, что он скрывать не намерен. Попривыкнут, сольют информацию о себе. Хотя у него почти не было сомнений, что парни, приставленные к нему после разговора с консьержкой Оксаной Тарасовной, и причина кроется в его интересе к Нине Назаровой. Толстый и Тонкий проводили Никите домой. Покрутились у подъезда, пару раз позвонили по мобильному и отвалились с чувством исполненного долга и хорошим аппетитом. Теперь для них и их хозяев Никитий Никитович – матрос рыболовецкого флота, приехавший меньше года назад из Мурманска, обменявший с доплатой хоромы за полярным кругом на эту однокомнатную квартирку. Подрабатывает сменным мастером в котельной соседнего шарикоподшипникового завода. Ничтожная личность ездит на «Жигулях». Но то, что он никакой не председатель гаражного кооператива, как представлялся Оксане Тарасовне, кого-то наверняка заинтересует. Что ему только на руку. Все происходящее начинало Никитию нравиться. Умершая и воскресшая в Париже красотка. Пара тупых топтунов, у которых наверняка есть неглупое начальство. Нефтяной холдинг с известным названием. Все указывало на то, что будет хотя бы интересно. Можно поддержать форму, а возможно и денег срубить. В институт Склифосовского, где не откачали Нину, и если потребуется на ее могилу, Никитий поедет завтра. А сейчас, ведя в курс дел Николая, он поработает над монгольскими нравами и менталитетом. Свет он погасит глубокой ночью, в третьем часу.